После размещения группы на конспиративной квартире я в сопровождении агента Спира совершил выход в город с целью установления связи с объектами артиллерист и казак, а также для завершения вербовки объекта графиня. 3. Примечание от руки. А. М. Майор ФСБ Митина, В. С. В. Член КАРТ, штаба Крым 18, 54 Велесов С. Б. Расшифровка произведена с записи на встроенном З. У. радиопередатчика. Silence MSEC 1000. А. М. Привет. С. В. Здорово, дрон. Как там у вас? А. М. Помаленьку. Кремень, как опомнился от собственной наглости, так и взялся за дело и теперь рулит всем, как настоящий джедай. Генерал думает тяжкую думу в своей каюте. Кремень хотел отобрать у него ствол, чтобы невзначай не застрелился, но не стал. Генерал все же. С. В. Зря. Такой щелчок по самолюбию не каждый проглотит. А Фомич, он упертый. Пометка на полях документа. Кремень, капитан первого ранга Кременецкий. Фомич, генерал-лейтенант ВКС Фомченко. А. М. Не понимаешь ты нашего Фомича. Он же не боевой генерал, чтобы череп себе дырявить. Вот если бы на растрате застукали, дело другое. А так, хозяйственник, он и есть хозяйственник. С. В. Да. А я думал, летчик. А. М. Когда-то летал, я его личное дело видел. В 88-м, после катапультирования, не прошел медкомиссию, с тех пор на административно-хозяйственной работе. С. В. Катапультировался. А что? А. М. Слушай, не борзей. Я тебе и так лишнего наговорил, секретность, сам понимаешь. Пометка красным карандашом. Вконец обнаглели ФСБшники. Края потеряли, думают, им все теперь сойдет. С. В. Ладно с ним, с генералом. Ты мне вот что скажи, что думаешь о наших попутчиках. А. М. О попутчиках. А. Это ты о тех, из Первой мировой. С. В. Нет, о Санта-Клаусе. О ком же еще? Что говорит наука? А. М. Наука молчит, как партизан на допросе. Груздев в коме, Валька не мычит, не телится. Боюсь, не его это уровень. С. В. Хреново, коли так. А с профессором что, и правда так плохо? А. М. А его знает. Этот доктор от вопросов уходит, мямлит. Вчера Кремень припер его к переборке. Так наш Айболит юлил-юлил, но признался. Проф не жилец, ему давно уже полагалось ласты склеить. А почему он до сих пор дышит, сие науке неведомо. Наука пока, понимаешь, не в курсе. С. В. Смешно. А что ты говорил про какие-то молнии? А. М. Да ерунда, привиделось, наверное. Это ж было в момент переноса, там такие энергии плясали или статика какая от лейеров. С. В. По-моему, ты не прав. Советую крепко подумать, а вдруг? А. М. Да чего тут думать, трясти надо. В смысле, пущай Валентин разбирается, а уж там. С. В. Ладно, дело ваше. Думаешь, он справится? А. М. Кто его знает? Он электронщик, в хронофизике разбирается как свинья в апельсинах. Правда? Вчера закончил расшифровку данных с приборов и выдал расклад по этим, как ты их назвал. С. В. Кого? А. М. Попаданцев из 16-го. С. В. Попутчики. А. М. Да, они. Кстати, ты знаешь, что была еще и подводная лодка. Немецкая, мы ее нашли, выбросилась на турецкий берег и почему-то сгорела. С. В. Да ладно, вот ниже себе. А я думал, мне СН про торпеду. А. М. Про какую торпеду? С. В. Забей. Так что там за расклад? А. М. А то, что твоей группой дело могло и не ограничиться. Говорит, приборы зафиксировали другой перенос, по массе примерно как Адаман с вашими тремя посудинами и субмариной. С. В. Так это ж. А. М. Во-во. Я тоже так подумал. Противолодочник плюс БДК со всем фаршем. С. В. Так они что, тоже здесь? А. М. Нет их тут. Мы эфир все время слушаем. Кроме вас, никого. С. В. Тогда я не понял. А. М. Да и мы не очень поняли. А Валя зуб дает, что перенос был. С. В. Может, и был. Только нам-то с того, что за навар. Сам говоришь, здесь их нет. А. М. Выходит, нет. С. В. Вот и давай тогда по тому, что есть. А что с белых? А. М. Решил поиграть в капитана Блада. Что он удумал с пароходом? Не поверишь, я, как услышал, полчаса икал. С. В. Интересно. Слушай, меня тут зовут, давай в другой раз. А, М, ну, давай, до связи. С, В, до связи. Завтра, в то же время. А, М, лады, да, Кремень просит данные по плацдарму. С, В, помню, помню, все будет, отбой. Глава 5. 1. Ну и кто вы есть после этого? Армюты, папуасы, колец в носах не хватает. Ну ладно, дома безобразили, могу понять, хотя тоже свинячество. Но здесь-то, перед предками, как вам только не совестно. Вот и, Кобылин, скажи, как тебя, храпойдало, после такого земля носит. Литнаб переминался с ноги на ногу. Он старался изобразить крайнюю степень раскаяния, но безуспешно, мешала скошенная на сторону физиономия. Глаз затек, почернел, нос увеличился по крайней мере, вдвое, бровь, залепленная пластырем, набрякла над почерневшим веком. Правую руку, с разбитыми костяшками и опухшим запястьем, Кобылин держал на отлете. И какой из тебя наблюдатель? Нам, может, завтра лететь, а что ты таким глазом разглядишь? А ты, Рубахин, не прячься, покажись. Или думаешь, забыл о тебе? Нет, мерзавец, не забыл. А что рожа у тебя меньше расквашена, так это, знаешь ли, и поправить недолго. Моторист, прятавшийся от начальственного гнева за широкой спиной Литнаба, только икнул. Он, разумеется, не верил, что Эссен прибегнет к мордобитию. Не принято это, выбронить, упечь на гауптвахту, но чтобы врыло, ни-ни, ни крупа пехотная, ни матросики, авиаторы, белая кость. Вина этих двоих была очевидна, даже по либеральным меркам, принятым в авиаотряде. Накануне, когда офицеры в очередной раз отправились на корниловский флагман, Литнаб с мотористом двинулись в город. Требовалось проследить за тем, как в кузнице военного порта изготавливают опытную партию флешек. Кузнецы Севастополя, забросив все дела, перековывали подковные гвозди и строительные костыли в грубые стрелки, которым предстояло пролиться смертоносным дождем на головы французов, турок, англичан, сардинцев. Рубахину с Кобылиным доводилось видеть флешеты фабричного изготовления еще на той войне, а Литнаб не раз сбрасывал их стрелки на головы турок. Работа в портовой кузне спорилась. Флотский юнтер, приставленный следить за заказом, в подгоняльщиках не нуждался. Придравшись для порядка к какой-то ерунде, Кобылин с Рубахиным отправились на следующий объект, в мастерские крепостной артиллерии, расположенные в одном из фортов. Если бы, отправляясь в командировку, авиаторы надели обычную форму, кожаные куртки-регланы, фуражки английского образца, английские же башмаки с кожаными крагами и галифе, глядишь, и обошлось бы. Уж очень отличался этот облик от привычного вида гарнизонных солдат и матросов. В Севастополе каждая собака знала о гостях из грядущего, и ни один патруль не посмел бы их тронуть. Но Зарин, отправляя команды в город, не желал, чтобы те стали предметом повышенного внимания. А потому мотористы и литнабы, в массе своей состоявшие в унтер-офицерских чинах, одевались поскромнее, в робы и форминки. Они и в таком виде отличались от местных, но все же разница не так бросалась в глаза. И все бы ничего, если бы командированные не собрались отдохнуть от трудов самым что ни на есть российским способом. Фон Эссен с Корниловичем после совещания съехали на берег. К 3 пополудни их ждали в офицерском собрании, а пока можно было осмотреть город, за полвека знакомые улицы и бульвары разительно поменяли облик. Удалившись от графской пристани, офицеры перестали что-то узнавать, лишь по немногим знакомым зданиям догадываясь, куда их занесло, но заблудиться им не дали. 10 минут не прошло, как пролетку нагнал верхоконный казак. «Так что, ваши буянют, в кабаке заперлись, патрулю морды понабивали, грозят стрелять, ежели кто к ним сунется, вы бы их вразумили, ваш бродя, пока до беды не дошло». До беды и правда оставалось совсем недалеко. За полквартала от места происшествия Эссен услышал сухие, резкие щелчки. Он похолодел, живо представив заваленную телами улицу и пьяного Кобылина, стреляющего по бегущим. По счастью, Литнаб палил в белый свет, как в копеечку, имея задачи не душегубства, а приведение неприятеля в страх Божий. В роли супостата выступал патруль в составе 4 матросиков и седоусого боцмана с линейного корабля «Париж». Морячки попытались изложить офицерам подробности происшествия, но Эссен только отмахнулся. Кобылин, узнав голос командира, пальбу прекратил, отчинил дверь и появился на пороге разгромленного заведения во всем великолепии, форминка разорвана до пупа, физиономия в крови, в руке дымящийся пистолет. Из-за спины Литнаба виднелся Рубахин с кочергой. История оказалась самой что ни на есть простой. Употребив по две кружки пива, догнавшись монополькой и закусив таранькой, командированные собрались было уходить, но Рубахин, разогретый казенным хлебным вином, сцепился с владельцем заведения и, по собственному выражению моториста, заехал ему прямо в бесстыжую харю. На обидчика набросились половые и оказавшиеся рядом кумовья избитого, матросы с фрегата «Сизополь». Ввиду подавляющего численного перевеса неприятеля Кобылин прибег к крайнему средству, вытащил парабеллум и принялся палить в потолок. Противник немедленно отступил, но избитый хозяин позвал на подмогу патруль. Драка вспыхнула с новой силой. Дрались уже все со всеми, и Кобылину пришлось выпустить по окнам и полуштофам полный магазин. Это возымело действие, поля боя осталось за авиаторами, а патрульные, оценив безнадежность ситуации, послали за подкреплением. Эссену нестерпимо хотелось прямо тут же, не сходя с места преступления, раскровенить мерзавцам физиономии. Но сдержался, не хватало еще вытаскивать непутевых унтеров с гарнизонной гауптвахты. Пострадавшим патрульным и хозяину кабака были выданы за обиду наскоро накоребанные расписки на 5 рублей каждая. Корнилович поймал извозчика, и они во весь опор понеслись к Графской пристани, где дежурила гичка с крейсера. История этим не закончилась. Доктор Фибих не успел обработать ссадины и раны бузатеров, а к Алмазу уже подошел вельбот. Адъютант командира порта передавал распоряжение: отныне нижних чинов и унтер-офицеров гостей станут выпускать в город только в сопровождении специально отряженных полицейских чинов. Каковые будут дежурить в караулке на Графской пристани и как только возникнет надобность, сопроводят в город, во избежание. Позор был велик, тем более что Зарин и сам понимал. Следовало сразу же попросить провожатых, нечего его людям, незнакомым со здешними порядками, напрашиваться на неприятности. «Ну что, допрыгались, соколики?» — продолжал Эссен. «Теперь ахти вам, по срамным девкам да кабакам не побегайте». Кобылин осторожно шмыгал сломанным носом, Рубахин переминался с ноги на ногу, до того было неловко. А вот узнают матросы, из-за кого им теперь, как варье, под присмотром городовых по городу расхаживать. «То-то вас отблагодарят». Провинившиеся испуганно уставились на лейтенанта. Угроза была нешуточной, виновных в позорище ждала суровая, но заслуженная расправа сотоварищей. «Да мы, ваш бродие, не хотели вовсе», — неуверенно начал Кобылин. Федор честь по чести хотел расплатиться, а тот денег не берет, и вопит, как резанный, будто деньги у нас какие-то турецкие. «Так что в точности», — вставил Рубахин. «Я трешницу сую, а он повертел, на свет глянул, да как заголосит. Мошенник, деньги не настоящие». «А как же они не настоящие, коли я самолично их у господина ревизора получил, под роспись? Что мне, терпеть, кады всяко лярва худая срамит? А ну-ка, дай сюда свою трешницу», — распорядился Эссен. Рубахин порылся в кармане и протянул лейтенанту зеленовато-серую с розовым купюру. Эссен повертел банкноту в руках. «Болван ты, братец, оглобля, гузно деревенское, а не авиатор. Смотри, что тут написано». «А что?» — не понял моторист. «Как надо, так и написано. Что я, трешниц никогда не видел». «Да вы не сумлевайтесь, ваш брать, мы и на трешницу-то не нагуляли, все честь по чести. А ну читай», — взревел фон Эссен. Рубахин съежился. «Государственный кредитный», — начал он, раздельно выговаривая слова. «Ниже. Разменивает кредитные били. Еще ниже. Управляющий, ваш брать тут неразборчиво. Я те дам неразборчиво», — окончательно взъярился фон Эссен. «В самом низу что написано? Так ничего тут и нет, только год значится. А какой год, лошак? 1905, ваш бродие. А тут какой год? Верно». Кобылин хлопнул себя по лбу и скривился от боли в разбитой руке. «Ты, Федька, ассигнацию ему дал, а тут таких нет, вот он и полез на рожон. Доперло наконец», — буркнул лейтенант. «А я уж боялся, вам окончательно мозги отшибли. Но Арцебашев хорош, надо было додуматься и выдать такие деньги тем, кто отправляется в город. Непременно с ним побеседую, тоже мне, ревизор. А сами-то куда смотрели? Так ведь мы не сообразили сразу», — начал оправдываться Рубахин. «Где ж тут дотумкаешь, такой, понимаешь, оборот. Должен был дотумкать». Наставительно поднял палец Эссен. «Не пехота, в авиации служишь, а значит, живо соображать обязан. Ладно, пошли вон с глаз моих, а ты, Кобылин, ступай-ка снова к доктору Фибиху. Придется замену искать, какой ты наблюдатель с таким глазом. 2. Черноволосый парень с серьгой в ухе старательно налегал на весла, тоже племянничек, лениво подумал Белых, они все тут его родственники, или кумовья, или знакомцы. Неудивительно, когда занимаешься таким промыслом, без доверия не обойтись, а уж черноморские греки всегда старались держаться друг за друга. Каплей устроился на корме длинной, выкрашенной в ярко-зеленый цвет шаланды. Весла мерно поскрипывали в уключинах. Этому звуку вторили снасти на тонкой мачте, обмотанной парусиной. На носу крупными буквами значилось «Вера». На редкость оригинальное название. Помнится, у Катаева было «Вера Надя Ольга». И непременно, чтобы шаланда зеленая. Silence MSEC 1000. Лежать на груди сухих сетей было несказанно удобно. Белых вытянулся и закинул ноги в берцах на борт, подсунув под голову пробковый буйок. Сидящий напротив дядя Спира с неодобрением покосился на слишком уж развязную позу пассажира, но смолчал. После захвата турецкого парохода он сменил иронично покровительственное отношение на боязливое почтение и старался лишний раз не перечить гостю. Да и какой он теперь гость? Скорее уж компаньон, а то и подельник. Солнце еще не всходило. Небо на востоке окрасилось в оранжевый цвет апельсиновой кожуры, над водой бродили розоватые полосы тумана. Впереди, на темной стороне горизонта проступал высокий обрывистый берег с черной невысокой башенкой. «Это что, маяк?» — нарушил молчание Белых. «А что фонарь не горит? Вроде самое время. Это телеграф, Кирия», — отозвался капитан Аки. «В 30-м году построили, по приказу адмирала Грейга, линия от Севастополя до самого Измаила». Белых уже и сам разглядел над крышей башни мачту, канаты и угловатые крылья оптического телеграфа. Вот, значит, как они держат связь по побережью. Что ж, не глупо. Одна беда, сообщение может перехватить кто угодно. Правда, потом его надо расшифровать. А зачем нам сюда тащиться? Да еще и морем, посреди ночи. Они около часа гребли вдоль берега от неприметной бухточки, где погрузились в шаланду. Дядя Спира буркнул только: «Пошли, Кирия», апостола Кокис ждет, взвалил на плечо тюк в мешковине и затопал к тропинке, прорезающей береговой откос. До объяснений он не снизошел. «Никанор апостола Кокис очень бережется», подумав, ответил грек. Сказал: «На молдаванке ушей лишних много, зачем? Он только вчера пришел из Трабзона, привез с одного человека. Говорит, пригодится он вам, море знает, пароходы понимает, в военном флоте служил. Нужный человек. Я Никанору верю, зря табанить не станет. Ну, нужный так нужный». Покладисто ответил Белых: «Тебе, дядя Спира, виднее. Говоришь, твой апостол Акакис из Турции притащился. Он что, тоже контрабанду возит?» Старик хитро сощурился: «А ты решил, что старый капитан Аки один товар с того берега возит? Нет, Кирия, у нас с этим мало не каждый третий промышляет. И как люди услышали про нашу задумку, все пришли, просятся с нами. Вчера Сандропулос приходил с сыновьями. Сказал: я сам стар, руки уже не те, а их возьми. Добрые тебе помощники будут». «И что, взял?» «Взял. Я сыновей Сандропулоса давно знаю, в море с ними ходил. Помехой не будут. Только скажи, Кирия, ты правда веришь, что нам позволит такое дело?» «А почему бы и нет?» — хмыкнул капитан-лейтенант. «Закон не запрещает, даже наоборот. Тот же адмирал Спиридов вовсю раздавал грекам каперские грамоты». «Было дело», — согласился грек. «Родичи моей жены с архипелага, они в войну 805 года по русской бумаге и под русским флагом француза ловили, а потом турку. Дядя ее русскому агенту в Венеции 3 шибики с грузом сдал и поимел с того прибыля. Вот видишь, так что зря опасываешься, дядя Спира, все у нас сладится. Пароход, пушки есть, люди, сам говоришь, просится. Моряк это твой. Бумагу я обеспечу, устроим господам союзничкам вырванные годы». Silence MSEC 1000. Никанор апостола Кокис оказался невысоким, крепким, просоленным дядькой далеко за 50. В руке он держал жестяной фонарь со свечкой. Огонек таял в подступающем утреннем сумраке. Отсветы ложились на темное, изрезанное морщинами лицо, бритый квадратный подбородок, бычью шею. «Колоритный персонаж», — подумал Белых. «Они тут все колоритные, хоть в кино снимай. И похожи, курчавые черные волосы, усы. Знаменитое одесское арго, видимо, еще не сложилось, но отдельные словечки «нет-нет» да и проскакивали. Апостол Акакис встретил их возле урезоводы. Помог по черноморскому обычаю вытащить шаланду на песок, не спеша вытер руки о штаны и только тогда поздоровался. Трижды обнял капитанки, каждый раз хлопая старика по спине. Капитан лейтенанту подал руку, по-крестьянски, дощечкой. Белых пожал, подивившись крепости ладони. «И где твой найденыш, Никанор?» — спросил грек. «Вот, капитан в сомнении, не зря ли мы гребли от самого большого фонтана?» Никанор обернулся к откосу, поднял над головой фонарь, дважды взмахнул им и крикнул: «Эла!» Белых как бы невзначай завел руку за спину, к рукояти пистолета за поясом. В лиловой черноте, заливавшей склон под башней, раздался шорох, посыпалась по склону мелкая галька, захрустела, будто кто-то невидимый оступился и теперь нащупывает подошвами опору на предательской осыпи. «Шизе! Штинг-штифель! Немец! Здесь! А ведь дядя Спира говорил, что он военный моряк!» Незнакомец спускался с обрыва, ноги его, обутые в молдавские постолы, разъезжались на каменной мелочи. Удерживая равновесие, человек взмахивал руками, и при каждом движении длинная овчинная безрукавка расходилась, открывая на обозрение. Ешкин кот, да он в галифе, и рубашка форменная, с накладными карманами. Белых дождался, пока чужак подойдет к лодке, вдохнул, выпятил челюсть и каркнул в лицо новоприбывшему: «Хальт, Верзингзи, фон Вальхервафидатунг, флигер, артиллери, Вифльшвер и Хрубицн». Немец вытянулся в струнку. Белых показалось, что он услышал звонкий щелчок, будто вместо разбитых постол на ногах у того были высокие армейские сапоги. «Их бин обер-лейтнант Цурзи Ханс Лютьоган, хер-офицер, их бин», и осекся. «Их понимаю нихт вас из ГДАС». В бледно-голубых глазах вспыхнуло недоумение, потом гнев. «Еще бы, так попасться, значится, по-русски шприхаешь», кивнул довольный каплей. Немецкого он отродясь не учил, а фразы эти позаимствовал из военного разговорника 42-го года издания. Белых приобрел его в Москве, на вернисаже, у военно-исторических барахольщиков, и с тех пор взял в привычку третировать бойцов лающими немецкими репликами. Вот и пригодилось. «Обер-лейтенант Цурзии, говоришь, кайзермарине, явель, и уже по-русски. Простите, откуда ви знает?» В льдистых глазах вместо гнева уже плескался страх. «Что ж, закрепим. Да и на место поставить лейтенантика, дело святое. Вопросы здесь задаю я», — рыкнул Белых, и добавил, для пущей убедительности: «Штензируих». Немец, и без того стоявший по стойке смирно, вытянулся так, что едва не выскочил из опорок. «Вот что значит, школа. Явель, хер-офицер. Фыцеймир, хер-офицер. Эсвет них ведерфокаммин, хер-офицер». «То-то же», — кивнул Белых. «Ладно, можешь встать вольно. Чем хороши бундисы, так это неистребимой тягой к субординации. Стоит обозначить старшинство, и все, нет проблем. Даже языка знать не надо, начальство чует спинным мозгом». Лет 10 назад он встречался на очередных антитеррористических учениях с немецкими военными. Правда, там объяснялись по-английски. «Вы что это раздухарились?» — осторожно спросил дядя Спира. Вид у него был ошарашенный. «Никак, не поделили чего. Все путем, дядя Спира, не боись. Правильно меркуешь, сгодится нам этот фрейрок. Скажи Никанору, мы его с собой заберем, потолкуем в спокойной обстановке». 3. 17 сентября. Наконец-то я предстал перед светлой очи. Нет, кроме шуток, одно дело, наблюдать за этими людьми из почтительно молчащей толпы и совсем другое, пожимать руки, беседовать, чертить на карте неровные линии, обсуждая прожекты, более подходящие по поданцу из фантастической книжки. А я-то кто, если подумать? Он самый и есть. Итак, Корнилов и Нахимов. Первый – элегантный красавец, утонченный аристократ, такому место на балу. Или на сером в яблоках жеребце перед строем кавалергардов. Корнилов неизменно в парадном сюртуке, треуголке, при шпаге. И холоден как лед, как дамасский клинок, как указ со сибирской ссылки. Второй, небольшого роста, сутуловат. Скуластое живое лицо, отражающее искреннее участие к собеседнику. Голубые глаза, большие, слегка на выкате, добрые, немного ироничные. Сюртук, знаменитая фуражка, ослепительные лиселя. Мне приходилось читать, что Павел Степанович происходит из кантонистов. Не знаю, правда это или нет, но контраст с Корниловым разителен. И при том, Черта, о которой пишут все до одного историки и биографы. Для Нахимова морская служба – не важнейшее дело жизни, а единственно возможное занятие. Это во всем, в его вопросах, в живом интересе к любой теме, затрагивающей флот, в поразительной осведомленности в военно-морских делах. Когда речь зашла о моем предложении собрать по Черному и Азовскому морям пароходы, вплоть по портово-буксирной мелочи, и снарядить из них минную флотилию, вице-адмирал сходу вспоминал названия и характеристики любой из посудин, что бегает на угле и дровах, от Измаила до Новороссийска, и первым поддержал этот проект, выстраданный мною в тишине алмазовской каюты. Хотя, еще бы не поддержать. Мы передаем предкам морского быка, железный пароход британской постройки 1912 года, с самыми современными по тому времени машинами и механизмами. Для 1854-го, кладезь высоких технологий. Далее, устраиваем подкрепление палубы под 68-фунтовые пиксоновские орудия и коронады. Этот сам по себе не слабый арсенал дополняют три противоаэропланные 3-дюймовки Лендера и Максим. Из котельного железа и мешков с песком сооружаем противоосколочные траверсы. На уровне ватерлинии, в трюмах морского быка оборудуем дополнительные угольные коффердамы. Таким образом, несчастному Денис Бога предстоит подвергнуться уже третьему перепрофилированию всего за 4 года. Сначала из британского карго-шипа в турецкий углевоз, потом из турка в русский авиатендер и, по совместительству, плавучую тюрьму, а теперь вот станет вспомогательным крейсером. Козыри новой боевой единицы, 15-узловой ход, 3 мощных прожектора и приличный запас осветительных снарядов и ракет. Ночной морской бой здесь явление редкое, и когда я предложил создать особый отряд для ночных операций, адмиралы задумались. А пока они думали, Зарин выложил на стол примерный расклад по действиям силами сразу 2 соединений. Первое строится вокруг морского быка. В него входит пароходы фрегаты «Владимир Громоносец» и пароход «Бессарабия» с новенькой английской машиной, способной обеспечить 11 узлов. В качестве посыльного судна отряду придается лучший ходок Черноморского флота, 16-узловая «Тамань». Если хорошенько натаскать команды на ночную стрельбу и маневрирование по указаниям прожекторов морского быка, союзников ждет крайне неприятный сюрприз. Противопоставить этому им нечего, особенно если учесть наличие второго, куда более грозного дивизиона ночного боя, «Алмаза» с «Заветным». Вместо морского быка мы получаем «Херсонис». Адмиралам до слез жаль расставаться с одним из немногих паровых судов, способных нести мощные орудия, но дело того стоит. Я предложил оборудовать пароход 2 пандусами с аппарелями для спуска на воду гидропланов. Если убрать мачты и мостик, он вместит 3 аппарата из имеющихся 5, а базу подскока можно оборудовать на побережье, километрах в 40 от Евпаторийской бухты. Silence MSEC 1000. За обсуждением минного проекта просидели до глубокой ночи. Непростое дело, собирать паровые суда с Черноморского и Азовского театров, поручили командиру парохода «Дунай» Дмитрию Дмитриевичу Шафранову, недавно произведенному в капитан-лейтенанты с пожалованием ордена СВ Станислава 2 степени. Вдоволь походивший на черноморских пароходах, Шафранов, как никто, подходил для такого поручения. Решено создать минную лабораторию, о чем составили отношение начальнику над Севастопольским портом, капитану первого ранга Ключникову. В завлабы прочит мичмана Красницкого, минера с Заветного. Мичман, кроме морского корпуса, закончил кронштадтские минные классы. Ему предстоит заняться взрывателями для шестовых мин. Отдельно требуется изготовить небольшое количество адских машин с начинкой из привозного динамита и пероксилина. Припомнили и о работах генерала Тизенгаузена. Его опытный паровой катер с минным вооружением как раз сейчас достраивался на Николаевской верфи. Чтобы довести до ума многообещающий проект, в помощь Тизенгаузену решено откомандировать прапорщика по адмиралтейству, второго механика Кудасова. Silence MSEC 1000. Оставалась еще одна забота. В мае из петербургского ракетного заведения в Севастополь отправили 602-дюймовых ракет системы Константинова. Обоз с ними в сопровождении поручика Щербачева, фейерверкера и 4 нижних чинов, ознакомленных с действием и употреблением боевых ракет, уже прибыл в город. Пройти мимо такого ресурса я не мог. В прошлый раз ракетное оружие в обороне Севастополя никак себя не проявило. Произведено несколько ракетных обстрелов с 4-го бастиона, но без ущерба для неприятеля. После чего ракеты сдали на склад, а расчеты перевели в пушкари. Но я-то помнил, что такие же ракеты хорошо показали себя при взятии Ак-Мечети, осаде Селестри и на Кавказском фронте. Неплохо представляя себе их недостатки, низкая кучность и слабый боевой заряд, я предложил переделать ракетные станки в примитивные РЗО. По густым порядкам пехоты это Вундервафе должно сработать как нельзя лучше. Ракетные пакеты можно смонтировать на обозных повозках, на манер проектного 22, ствольного ракетного ящика времен Турецкой войны 1828 года. А полсотни ракет я предложил переоснастить в осветительные и передать в минные и ночной отряды. Ближе к полуночи приехал Меншиков, привез карту с текущей оперативной обстановкой. И началось. Карандашные стрелы, обозначающие перемещение дивизий, сводки о состоянии артиллерии и боеприпасов, лошадей в казачьих и драгунских частях, нудный перечень обозов со снабжением. Зарин вручил Меншикову рапорт с перечнем всего необходимого для пулеметных команд. Им передавались все пулеметы, кроме двух, один оставили для морского быка, другой выторговал для авиаотряда СН. Сам он рыскал по городу в сопровождении наряда жандармов, безжалостно изымая по аптекам и москательным лавкам керосин, касторовое масло и спирт высокой очистки. В порту устроили авиамастерские. Туда свезли аппараты и оборудование, сколачивали слипы для спуска гидропланов. Мотористы и пилоты ходили, одурев от бессонницы, но клялись к 18-му поднять в воздух все 5 машин. Под конец совещания князь Меншиков поднял щекотливый вопрос, что мы, господа, будем докладывать в Петербург. В кабинете повисло тяжелое молчание. Всем было ясно, что умолчать о таком поразительном событии, как явление целой эскадры потомков, не получится. Но, с другой стороны, я понимал замешательство князя и адмиралов, которым предстояло составить доклад об этом самому Николаю Первому. Лично. В белые ручки государя всея великие и малые и белые. У меня на этот счет имелось свое мнение, но я благоразумно придержал его при себе. Севастопольские начальники считали меня техническим специалистом, не имея понятия о том, что нас с ними разделяют по временной шкале не какие-то жалкие 50 лет, а все 150. Но, всему свое время, господа, мы еще познакомимся по-настоящему. Удивительно одно, как это Меншиков и адмиралы до сих пор не отрапортовали самодержцу. При Сталине начальника любого ранга, хоть маршала, хоть наркома, придержавшего такую информацию, ожидало бы строгое порицание в затылок в размере 9 граммов свинца, чтобы другим не повадно. Хотя, где гарантия, что князь не лукавит и все это не спектакль для нас с Зариным? И в Питер летит уже фельдъегерь с пакетом, усаженным сургучными нашлепками. Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея. Понять бы еще, кто тут выступает в роли Мазепы, а заодно и короля Карла. О нашем статусе, как людей, так и кораблей, старались не вспоминать. Будто молчаливо согласились не поднимать тему, пока не будет личного распоряжения. А пока князь распорядился о выделении денежных сумм для выплаты денежного довольствия и снабжения наших кораблей всем необходимым. Надо, кстати, поинтересоваться, причитается ли что-то и мне. Я как раз собирался посетить ближайшую лавочку готового платья, но там, боюсь, не принимают карточки Сбербанка. Silence MSEC 1000. Постскриптум: завтра отправляемся искать место для аэродрома подскока, и я уже знаю, что предложить. Уверен, Эссену и его людям понравится. Глава 6. 1. В час пополудни к нам заглянул доктор Фибих. С тех пор, как больных и раненых перевели в госпиталь, он живет в городе и не оставляет нас заботой. Теперь, когда тюремная каюта сменилась убогим домишком на окраине, русские власти разрешили нам с мистером Блэкстормом снять это жилище за свой счет, но мы не смеем покидать его без сопровождения жандарма. Кроме того, с нас взяли обещание, что мы не будем предпринимать попыток совершить побег. Как будто мы можем это сделать. Даже во время прогулок мы находимся в обществе надсмотрщика. Обстоятельства, невыносимые для цивилизованных людей. Silence MSEC 1000. Доктор Фибих показал нам необычный предмет, кусок дерева, пробитый железной стрелкой. Оказывается, русские сегодня испытали это оружие, предназначенное для сбрасывания с летающих машин на головы нашим воинам. Для этого в землю вкопали сотни деревянных кольев, расположив их рядами, подобно наступающим войскам, и надели на каждый кол по большой корзине, а иные украсили огромными, зелеными в черную полоску, фруктами. Они известны нам как watermelon, а здесь именуются арбузом. Результаты ужасны. Не менее чем каждый пятый солдат был поражен. Стрелы расщепляли колья, разбрызгивали арбузные головы, пронизывали плетеные туловища. Они летели с такой силой, что порой пробивали по два, а то и по три солдата. Я был охвачен страхом и отвращением. Воистину, сбывалось пророчество апокалипсиса, и стрелы с небес поразят бегущих. Я взмолился, обращаясь к Господу с просьбой вразумить наших военачальников. Пусть они выстроят солдат не плотными рядами, а редкими шеренгами, чтобы стрелы не производили столь безжалостного действия. На это мистер Блэксторм ответил, что если поступить таким образом, то опустошение в наши ряды внесут уже не стрелы-флешеты, а штыки, которыми русские, как известно, орудуют с чудовищной жестокостью. И добавил, что не разделяет моей тревоги. Флешеты, конечно, неприятное оружие, но ведь и умело нацеленный заряд картечи производит ничуть не меньшие опустошения. Я не согласился с этим суждением. Меня поддержал и доктор Фибих. В самом деле, стрелы, сброшенные с летучей машины, способны поразить и войска, находящиеся вне пределов досягаемости картечи, и рассеивать их, причиняя сильную убыль в людях до того, как батальоны приблизятся к неприятелю. Мало того, доктор Фибих поведал о кошмарном действии, оказываемом флешеттами на кавалерию. Мистер Блэксторм вынужденно признал, что недооценил опасности этого сатанинского изобретения. Мне же оставалось вспоминать слова одного из псалмов. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, ибо, как выяснилось, и в ночи наших отважных соотечественников ожидают неисчислимые беды. Помоги нам, Господь, найти способ предупредить о том, что готовят русские варвары». По окончании беседы доктор Фибих с мистером Блэкстормом стали собираться в город, чтобы сделать дагерротипы русских кораблей, стоящих в гавани. Я усомнился в успешности этого начинания, хоть русские и не отобрали у репортера его фотографическую камеру, но вряд ли они позволят сохранить отснятые пластинки. Но доктор Фибих заверил нас, что он, как человек, приверженный идеалам европейской цивилизации, поможет сохранить эти бесценные свидетельства для истории. 2. Примечание от руки. ФМ, генерал-лейтенант Фомченко Н. А. КМН, капитан 2-го ранга Кременецкий Н. И. МТ, майор ФСБ Митина, В. ББ, СТ, лейтенант Бабенко Н. В. Сайленс МСЭК 1000, КМТ. Андрей Геннадьевич, доложи, что там у белых. МТ. Процесс пошел. Получено одобрение самого Строганова. ФМ. Напомните, майор, Строганов, это, Э. ББ. Вот, товарищ генерал-лейтенант, тут все. ФМ. Спасибо. Да, теперь припоминаю. Что ж, молодчина каплей, на самые верха залетел. МТ. Неудивительно, если вспомнить, кто эта графиня. ФМ. Вижу, белых совмещает приятное с полезным. Аристократка, можно позавидовать. МТ. Да, товарищ генерал-лейтенант, белых не теряется. Одно слово, спецназ, углубляет, так сказать, связи, внедряется. КМН. Товарищи офицеры, прошу не отвлекаться. Майор, только самую суть. МТ. Если совсем коротко, то белых убедил капитана Ки просить у военных властей каперский патент для действий против кораблей союзников. ФМ. Это Спира, что ли? Неужто согласился? Признаться, я удивлен. МТ. А я нет, товарищ генерал-лейтенант. Он хоть и старик, но авантюрист еще тот, а пахнет здесь солидными деньгами. ФМ. Тут написано, что ему за пароход от казны предлагали 18 тысяч серебряных рублей, и он отказался. То есть дело не в деньгах. МТ. Именно в них. Белых убедил грека, что каперство принесет намного больше. ФМ. Жадный, выходит. МТ. И снова нет. Белых докладывает, что капитанки и другие одесские греки хотят снарядить несколько судов с добровольцами для действий в архипелаге и Мраморном море против турок и даже объявили в городе сбор средств. ФМ. В Че Гевару решил поиграть, как бы не доигрался. КМН. Я решил поддержать затею белых в расчете на то, что греки помогут собрать информацию об обстановке в Варне. Есть основания думать, что англичане будут стягивать туда подкрепление. ФМ. Все равно странно. Никогда не слышал о русских пиратах. МТ. Каперах, товарищ генерал-лейтенант. ФМ. Да какая разница, хрен редьки. МТ. Разница принципиальная. Капер, гражданское лицо, препятствующее морской торговле и перевозкам неприятеля по поручению государства и за вознаграждение в виде части призовых денег. Опират, банальный морской бандит. ФМ. А эти, значит, бандиты идейные, не банальные. КМН. Еще в 18 веке русские флотоводцы выдавали каперские грамоты грекам на Средиземном море. Так почему бы и теперь не попробовать? МТ. Были даже каперские флотилии под российским флагом. Например, в 1788 году Ламброскоцианис собрал такую во время первой архипелагской экспедиции. Потом он переселился в Россию, дослужился до капитана, получил дворянство. ББ. Я читал, что Иван Грозный на Балтике. ФМ. Мы не на Балтике, Старлей. И что? Строганов согласился. КМН. Белых сослался на регламент Адмиралтейской коллегии 1765 года, где описана процедура ареста приза, определение вознаграждения и его раздел между участниками экспедиции. И оговорено, что правила эти распространяются и на призы, сделанные капером, от партикулярных людей на свои деньги вооруженным.